Я немного размялся и вышел в круг. Первый со мной сцепился молодой. Он по традиции влетел в меня с разбега и сразу начал давить габаритами. Все-таки разница была килограмм 15 в его пользу. В какой-то момент он резко дернул. Я чуть не упал, и противник перехватил меня со спины за живот. Поднял как бык на рога и перебросил через себя. Толпа охнула, а я перекувыркнулся в воздухе и приземлился на ноги. Заулыбался и уважительно поджал губы. В вольной броске с такого зацепа выполняются с падением, а здесь правила другие, и техника уникальная. Давай еще раз. Окрыленный своей мощью, он ринулся с новой силой, но я сделал низкий проход вдоль самой земли, тут же вышел за спину, сделал вид, что подкидываю на прогиб, но довернул корпус и бросил через бедро. По классике я его тоже раскатал. Байга улыбался в седые усы. У него был очень осторожный стиль борьбы. Я пошел в атаку первым, пытался зацепиться за руки и шею, но он скидывал мои хваталки с поразительной легкостью. На секунду я зазевался, и вот стальные пальцы сомкнулись на предплечье. Меня дернули вперед, тут же толкнули назад, и снова на себя. Бросок через бедро у оппонента не вышел только потому, что я был к этому готов. Не иначе тут еще один попаданец бродит и показал ему зацеп из самбо и дзюдо. Мы боролись очень долго. Зрители уже начали уставать. В какой-то момент я все же на скорости забрал ногу, закрутил, потом в противоход и все же усадил противника на задницу. Вторая схватка началась также с моей атаки, но якут не упирался, как в прошлые разы, мягко подался назад, а потом спружинил. Захват, и вот меня уже взболтали по кругу, как тесто в миске. Затем резко дернули вниз, а потом противник попер буром. Я все не удержался на ногах и упал на задницу. Он помог мне подняться, и я пожал ему руку. Есть победитель, такой тренер мне подходит. Просто я мало практикуюсь. Он меня не на технике и не на силе, а на чувстве баланса сделал. Вот начнется школа, он уже ничего подобного провернуть не сможет. Что теперь? Отозвала меня в сторонку Джиа. Теперь, кровожадно ухмыльнулся я, настало время выпустить вулкан. Абата, Ита, Ханы, Джуны, все, чем они владеют, должно гореть. Глаза девушки хищно блеснули огненным отблеском. Глава 24. Мы летели в Уссурийск. Заедем во Владивосток с той стороны, откуда нас не ожидают встретить. Хороший выдался отпуск в кругу семьи и друзей. Когда все устаканится, надо будет обязательно всех их привезти на Чеджу. Аки подарила мне поцелуй на прощание, и это грело души. Всегда приятно знать, что тебя ждут. В дороге все выспались. Безымяныш вообще подпрыгивал от нетерпения. Во-первых, ему явно нравилась мысль оказаться на малой родине вместе с нами. Во-вторых, после нашей карательной акции мы должны были отправиться в Японию, в хранилище Асакура. В ячейку благих я одновременно хотел и не хотел заглядывать. Поэтому решил оттянуть этот момент, провести бета-тест на ученике. А уж из того, что он там найдет, делать какие-то выводы о том, что может оказаться в моем наследстве. Глупо, конечно, но я ничего не мог с этим поделать. Порой, даже зная причины и осознавая неправильность решения, мы идем на поводу желаний. В город попали без проблем. Я хотел встретиться с Данхипаком, который приютил меня во время первого визита в город, и поблагодарить его за выбор помощницы, но, покрутившись в районе корейского квартала, заметил людей, которые мне не понравились. Я не был уверен, что это прямо наблюдатели или недоброжелатели, но чуйка насторожилась. Придется оставить гостевой визит на потом, так даже лучше. Хочется посмотреть на его лицо, когда тайна Джиа окончательно перестанет быть таковой. Что он испытает, зная, какое сокровище сбагрил будто не ликвид. Надежных отелей немного. Я знал, где такие в столицах, а вот тут понятия не имел. Поэтому Безымяныш отвел нас на конспиративную квартиру Абата. Я много времени тут сидел, когда мы вытесняли с района прочие банды, прошептал он, заходя в подъезд. Стены были исписаны граффити. Свет отсутствовал, а ступеньки оказались завалены мусором. Мы тихо поднялись до второго этажа, и неожиданно дверь раскрылась. Я лоб в лоб столкнулся с мелким японцем с похмельной рожей. Какого черта? Я же пускал сканер. А, блин, он неодаренный. И тут же мой вывод разбился, а прилетевший в грудь таранный удар. Ступеньки больно впились в спину, даже сквозь доспех. Джиа обхватила бандита. Сзади нее вспухла линза табурного щита, и девушка взорвалась. Ударная волна выбросила бедолагу внутрь помещения. Грохот разнесся такой, что ни о какой конспирации речи уже не шло. Я глянул через перила. Безымяныш сидел, закрыв голову руками, и чуть приоткрыв рот. Хорошо, что он успел сориентироваться. Я поднялся, дал ему знак прикрывать спину и пошел следом за Джиа. Она свернула на кухню, откуда донеслись выстрелы, а затем звон стекла и крик на улице. Я же выбил дверь в комнату. Потасканная дородная проститутка лет 40 просто стояла в углу комнаты, подняв руки. Настолько опытная, что уже никого не боится. По рисункам на теле можно было прочесть всю ее биографию. «Я под ельным хожу», — хриплым голосом сказала она. «Пальцем троните, с ним базарить будете». «Да сдалась ты нам», — фыркнул я. «Сколько их тут было?» «Трое», — ни на секунду не задумавшись сдала она клиентов. «Многостаночница», — хохотнул я. «Куда третий пошел?» «Не знаю, не врет, похоже». «Блин, ладно, двух минус нули, уже неплохо». В подъезде прозвучал выстрел, и я тут же бросился назад. Глок не затыкался. В дверях чуть не столкнулся с Джиа, но она замерла, уступая мне место. Я перелетел лестничный пролет, и стрельба тут же стихла. Безымянный опустил оружие, через пролет лежал старый мужичок, на его ладонях еще тлела огненная техника. Но, видимо, защита от пуль у него была не к черту. Я похлопал ученика по плечу. «Валим», — сказал уже Джиа, а сам стал подниматься. Зашел в комнату. Проститутка уже разлеглась на диване и врубила телек. «Правильно, за смену-то оплачено. Можно и отдохнуть. Еще и тела обшманает, я уверен. Нас не видела», — предупредил я. «Хер еловый тебя не спасет, если я узнаю, что ты языком чешешь не только то, за что платит, но и просто так». «Пятнашка», даже не глядя в мою сторону, дежурно выдала она. «Ты дура, что ли? Тебя и так от работы освободили. Чаевые вон с мудил возьмешь». «Ладно», — недовольно протянула она. «Наглая самка». Марина сидела в парке на одной из множества скамеек, что стоят спинка к спинке. Лекарь предписал ей проводить как можно больше времени на свежем воздухе. В сердце до сих пор вспыхивала ненависть, когда она вспоминала тот день. Чертов Йен просто воспользовался ей, будто она и не человек даже, а всего лишь инструмент. Физической боли она в тот миг не почувствовала. Просто что-то обожгло спину и грудь, будто две пчелы нагрели жало в кипящем меду и укололи ее одновременно с двух сторон. Марина даже понять ничего не успела. На секунду стало страшно, что она умрет. Но едва девушка упала, небо заслонило напряженное лицо лекаря. Она почувствовала, как на ней разрывают одежду, и мысленно усмехнулась, когда один из бойцов, что поднял стихийный щит, не удержался от искушения и все же бросил взгляд на ее окровавленное тело. Даже в такой обстановке, мужики, очнулась Марина в больнице, осмыслила, что произошло, и уже не могла рассказать о связи с Йеном. Она стала соучастницей убийства племянника главы боевого крыла клана. Ее пока не допускали даже к банальной охране объектов. И это хорошо. Дар не очень слушался. Контроль был ни к черту. Да и не потянула бы она сейчас полноценную схватку. Девушка сунула руку сверху под футболку и провела пальцем по груди. Она почему-то часто трогала шрам от выходного отверстия. Лекарь хорошо поработал, его не было видно, но он ощущался. И все же каков подлец, она его учила, а он просто выстрелил в спину. И ведь притворялся таким благородным, неприступным, как Паша Соловьев. Но и бывший командир не устоял перед ее чарами, и этот бы сдался рано или поздно. Хороший трофей. Пока не убили, надо было взять, но сыграл пресловутый недостаток времени. Козел, ублюдок, тварь. Если ему все же хватит наглости явиться, она убьет его на месте. На соседнюю скамейку кто-то сел и так нагло оперся спиной, коснувшись ее затылка своим. «Привет», — раздался знакомый бархатный голос. Марина покрылась мурашками, скучала, думала обо мне одинокими ночами, разливался сиропом его голос, и все желание убивать куда-то улетучилось. Осталась только ненависть и страсть. Она невольно свела ноги вместе, почувствовав разливающееся внизу живота тепло, смертельную опасность и опьяняющее желание. Такого с ней не было никогда. «Скотина!» — змеей прошипела Марина. «Да как ты посмел?» «Тише, тише! Я понимаю твое негодование и обиду. Имеешь на это полное право. В оправдании скажу, что решение принял в последний момент, и то, когда увидел лекаря, чуть приврал я. Про целительного табурщика стало известно уже после того, как выжил спуск. Я не хотел твоей смерти, но зато у тебя появилось стопроцентное алиби. Никому и в голову не придет, что ты предательница, после сквозного в грудь. Я думала, что умру», — гневно шептала девушка. «Легкое было пробито. Когда на город спустится ночь, я приду за твоей жизнью. Но, не обижайся, ты же не для того пережила столько всего, чтобы так глупо умереть. Ах ты, ТСС, не кипятись, морщинки выскочит. Ты же не хочешь, чтобы на твоем прекрасном личике раньше положенного проступили поцелуи времени. Из-за тебя на моем прекрасном теле теперь два шрама. Поцелуй пуль, ворковал я. Представляю, должно быть, смотрится сексуально. Возможно, сменила гнев на задумчивость собеседница. Но тебя это не спасет, тут же взялась она за старые. Какие мы злые. Мы с тобой уже повязаны, дорогуша. Либо выплывем вместе, либо утонем оба, издевательским тоном протянула она. Банально, но это правда так. Какого хрена ты явился? Соскучился. Переживал, как ты без меня. Пошел ты. Плевалась она ядом. Говори, зачем пришел или проваливай. Надо немного поднять тебя в иерархии. Ты должна вернуться в строй. Из того, что мне удалось выяснить, глава вашей СБ не дурак. Полного доверия к тебе все же не будет. Тебя наверняка назначат командиром на самом неопасном направлении с дисциплинированным отрядом. Будешь охранять какой-нибудь склад или типа того. Я проведу большую операцию, и ты будешь одна из двух отличившихся командиров. Остальные объекты мы разнесем в пух и прах, а у вас потеряем людей и откатимся. Задача ясна, Марина молчала очень долго. Ясна, наконец уронила она словно предсмертный приговор. Я тебя ненавижу, и я тоже скучал, милая. В документах, что мне передали Ржевский и отец, нашлось много всего интересного. Например, имена и фамилии тех, кому в свое время мои враги наступили на хвост. Как известно, общий недруг объединяет, и я собирался этим воспользоваться. Блатной ресторан встретил меня блатным же шиком. Душевный шансончик, грудастые и жопостные официантки с вечно не застегнутой до конца блузкой, братки, шумными компаниями сидящие за столами, суровые охранники, с оглушительными дарами массового поражения, готовые выключать всех разом, ибо разборки на территории заведения никому не нужны. Старшего позови, обратился я к одному такому плечистому в кожане. Ничего не перепутал, без агрессии, с неприкрытым удивлением обратился он ко мне. Мы за тем столом будем, кивнул на свободные окна. Хвойный ваш пусть поторопится, дело выгодное в первую очередь ему. Еловый, поправил охранник, и пошел докладывать старшему. Мы с безымянышем сели. Подошла девчонка, кровь с молоком. Такая доярочка на вид, ее бы в платье с ромашками да на сеновал, а не сюда. Чай, нормальный только, не то дерьмо, что здесь обычно разливают и закуски какие-то. Ничего серьезного. Она кивнула, светанула вырезом, вогнав ученика в краску и удалилась. Тут же подвалил начальник местной охранки. Седой уже, чуть с нервным тиком на правую сторону и шрамом во весь лоб. День добрый, да такой себе, чуть поморщился я. Че за дело к главному, ну вот так тебе и выложил. Моросишь, что ли? Придет, обсудим. Ты скажи, что человек от того, кто шорох по всему городу наводит, он поймет. Да уже и я понял, дернул щекой мужик и двинул в служебное помещение. Мы потихоньку трескали колбасу, сыр и вяленое мясо, когда за стол по-хозяйски бухнулся полный мужик, бритый под машинку, отчего на голове были видны множество застарелых шрамов. Неприятный тип с наглой рожей. Кто такие? Че надо? Сходу выкатил он губу. Как невежливо, сосновый, еловый, набычился он, да хоть моржовый. Ты путаешь, в натуре, малый, покачал он головой. Я тебе в цвет базарю, таких как ты тут пачками вывозили в багажниках. Я скривился. Старшего позови, с ним говорить буду. Я и есть старший. Ты такой же старший, как девки твои девственницы. Этой информацией владели немногие, так что мужик сразу бычку выключил, встал и пошел звонить. Через полчаса подъехала машина, оттуда вышел мужичок лет 60, в старом сером костюме и с тростью. Он доковылял до стола, охранник отодвинул ему стул. Я и заметить не успел, когда всех вывели из заведения. «Султан, я полагаю», — обратился я к нему. «Допустим», — холодно глянул он из-под кустистых бровей. Никаких восточных черт на его лице не имелось, понятия не имею, почему его так зовут. Может, наложниц много завел. «Не напрягайтесь, вы так», — улыбнулся я, пододвигая кружку и разливая на всех чай. «У меня для вас очень выгодное предложение. В свое время аббата вас сильно подвинули. Есть вариант отыграться с минимальными затратами. Излагайте, молодой человек», — тут же перешел он на деловой лад. «Я использовал против врагов их же тактику, собрать недругов в одну группу. Султан взял координацию банд на себя. Ночью в этом городе станет очень небезопасно. Не было времени на отдельные встречи с каждым, потому я созвал глав наемничьих отрядов вместе. Они порядком офигели, что работают бок о бок, но не встретились. Заслушал доклады и показал на карте некоторые объекты, неофициально принадлежавшие противникам. Пока наемники работали аккуратно, присматриваясь к врагу и не сильно его тревожа. Скорее, как муравьи, атакующие медведя. Но это только пока. Они стреляли издали, делали стремительные налеты и тут же сматывались. Перерезали проводку, взрывали авто, даже банально шины прокалывали. Поджигали все, что горело. Занимались полнейшей городской партизанщиной, парализуя официальные и неофициальные предприятия противников, заставляя их готовиться к осадному режиму. Били по самому больному прямо по яйкошельку. Потерь не понесли, ранения не в счет, а вот у противника каждый день кто-нибудь дополучал травму, убитых пока немного. Но и задачи такой не стояло. Главное до сего момента было действовать незаметно. И наемники справились. Абаты реагировали на угрозу быстро. Мгновенно сменили все точки сбыта запрещенки. Остальные противники перешли в режим повышенной готовности. Я дал наемникам координаты человека султана. Теперь еще и с ним сами работать будут без моего посредничества. Вечером планировался большой бадабум. Больше всех достанется клану Хон, чтобы прикрыть Марину. Но и остальным расслабляться не стоит. В Японии и Корее осталось много тех, кто помнит их грехи, и непременно решит хоть немного, но поучаствовать в похоронах. У кланов долгая память. Удавка все ту же затягивалась вокруг шеи моих врагов. Постепенно, чтобы они раньше времени не попытались ее сбросить. Чтобы думали, что давящее чувство – это всего лишь тугой ворот свитера. На себя мы взяли порт, как самую опасную точку. Абата занимаются контрабандой, в том числе и через контейнерные перевозки. Я придумал, как не выдать свое лицо камерам. Просто засвечивал его излучением. И вот идет человек, а вместо лица сплошная вспышка. Двух человек убрал со снайперской винтовки. Затем мы пошли на приступ. Одаренных в порту почти не было. Автоматный огонь, если стоять за джиа, вообще не страшен. Мы не разбирались, где кто. «Жги, родная», ласково прошептал я на ушко джиа, и она наконец дала волю своему вулкану. В прямом смысле. Я не видел раньше эту технику. Посреди портового терминала пошел разлом в земле. От дрожи начали раскачиваться контейнера. Пласты земли внахлест сталкивались, образуя воронку вспухающего вулкана. Он рос и рос, все менее походя на технику третьего ранга. Контейнеры начали падать. В нас уже никто не стрелял. Машины выли сигнализациями, словно оплакивая свой скорый выход из строя. Контейнеры с высоты начали падать. Часть из них раскрывалась, вываливая содержимое. Из одного вывалился человек. Охрана порта прыгала в воду и в редкие катера. Они наверняка решили, что по их душу явился не меньше, чем бриллиантово-ранговый табущик. Я бы именно это и подумал. Вулкан уже разросся до высоты пятиэтажки. Я глянул на Джиа. Вены на шее девушки вздулись. Она закусила губу от напряжения, а на лбу выступила испарина. Не знаю, кому она что хотела доказать, но когда помощница дирижерским жестом сжала кулаки, обрывая представление, бурлящая магма хлынула из горла вулкана и полилась по склонам. «Королева вулканов!» — восторженно прошептал я, глядя на ее пылающие во тьме глаза. В них отражалась стекающая магма. Девушка улыбнулась мне, но тут же швыркнула носом, оттуда как-то очень быстро хлынула кровь. Она бросила на меня удивленный взгляд, и глаза начали закатываться. Я подхватил падающую девушку на руки. «Дуреха, ну куда ты столько силы вложила?» — ласково проговорил я. Она обхватила меня руками за шею, а я спиной назад пошел прочь. Стонал металл. Контейнеры с грохотом падали друг на друга и в магмовое озеро, начинали краснеть и со стоном плавиться. «Какая красота!» — завороженно протянул безымяныш. Все тонуло в пылающем озере. Вот экран протяжно взвыл, будто стальной титан, принимающий последний бой. Магма уже облизывала его единственную ногу. И снова пение металла, и вот он уже клонится к земле, принимая поражение от раскаленной крови земли. Кран с гербом абата на кабине с грохотом рухнул. Упал будто знамя рода. Первый символ крупной победы. Уважаемые читатели, поздравляю вас всех с Рождеством и Новым годом. Используйте праздники по максимуму. Позаботьтесь о себе. Отдохните. Наберите сил. Я планирую делать то же самое. Поэтому график прот на новогодних праздниках собьется. Автор не уходит в запой, автор вообще не пьет, но надо провести время с близкими. Как будут выходить главы, понятия не имею, дома буду бывать нечасто. Прошу всех отнестись с пониманием. Глава 25. Выходит, она сегодня перешагнула на второй ранг, спросил Безымяныш, пока мы сидели в импровизированном штабе. Джиа спала после того, как штатный лекарь наемников ее немного подзарядил. Думаю, да, я давно понял, что по запасу источника она на золотом. Отдельные навыки тоже как будто бы не третьего уровня мастерства, но сегодняшняя демонстрация окончательно расставила все по своим местам. Она второй, пусть начинающий и откровенно хромающий по многим параметрам, но второй. Ты вообще понял, что это за техника была? Ультимативная. Их называют визиткой. Да, кивнул я. А в чем особенность знаешь? Недавно узнал, после того как потерял дар. Ульта – одна из самых частых причин перегорания табурщиков. Да, многие неправильно ее исполняют. Визитка – это почти выброс. В чем разница в курсе? Да откуда? Я же самоучка. На улицах обучение странное. Вы все деретесь друг с другом просто чтобы подсмотреть корявые техники соперника. Постоянно сбегаетесь на драки старшаков. Выполняете мелкие поручения взрослых членов банды. Взамен они изредка подкидывали технику. Что-то сложное приходилось выкупать у клановых. Но учителя из них дерьмовые. Деньги получил, пару раз показал, а дальше сам. Сотни сотен попыток, пока не выйдет. Я раньше часто прокрадывался, подглядывал за уроками братьев. У них был клановый учитель. Бездари совсем его не ценили, я же впитывал каждый взгляд старика. Помните мои цепные торнадо? Как такое забудешь? Единственный навык, которому меня по-настоящему кто-то по-нормальному обучил. Даже не буду говорить, что пришлось за это сделать. Мы, кстати, отвлеклись. В чем различие между ультой и выбросом? Разница лишь в том, что у тебя стоит внутренний барьер по запасу сил, которые ты вкладываешь. Первое, что нужно изучать в этой технике, как раз-таки выстраивание стенки во внутреннем хранилище энергии. Отсекаешь 95%, это то, что ты используешь, разом вливаешь в навык, остальное оставляешь, чтобы не лишиться дара. Джиа все исполнила точно по инструкции, умничка. Но, к сожалению, это может плохо сыграть на ее эго. Надо будет ставить ее на место и жестко, чтобы она и не думала тягаться в одиночку с полноценным окрепшим вторым рангом. Ей нужно еще пару лет полировки умений, чтобы каждая ее техника перешла на новый уровень. Тяжкий труд, разумеется. К рассвету командиры наемников явились навстречу. Отчитались, что все прошло штатно, даже там, где ничего не получилось, исполнители сориентировались. Потери были лишь у бандитов, но их изначально брали как расходники. Отлично сработали, парни. Я сейчас уеду. Вы же снова переходите на режим скрытности. Сильно не рискуйте. Ставьте ловушки, ждите, не торопитесь. Когда я вернусь в следующий раз, мы уже не будем в игрушки играть, а окончательно срубим родовые деревья этих засранцев. И еще, тут я взял паузу, чтобы все прониклись серьезностью момента. Есть предложение куда важнее всех контрактов. В другой раз мы будем работать вместе. Я посмотрю на вас в деле, вы на меня. Кому-то, а может и всем, я предложу пожизненное сотрудничество. Так ты клановый? Спросил мужик с вертикальным шрамом на глазу, как у ведьмака. «МММ», соображал я, как половче ответить. «Скажем так, у меня либо будет новый клан, либо возьму в старый. Вы пока думайте. Век наемника короток, век кланового бойца не сильно дольше, но о родне позаботиться. Спасибо за работу, мужики. Берегите себя». Мы пожали руки, и бойцы, чуть заторможенные и задумчивые, вышли, принявшись наперебой обсуждать новые вводные. «Рискованно», — заметил Безымяныш. «Конечно», — кивнул я. «А что делать? Не ты ли мне недавно задвигал, что у нас людей нет, а тут получится уникальное подразделение с заточкой под городские бои? Я считаю, надо брать. Больше тебе скажу. Ты и Джиа мне потом в клан еще ребят найдете, каждый для своей мини-свиты гвардии. Под себя их воспитайте, ибо вы мои правые и левые руки, и вам нужны такие же помощники. Так и работает клан. Джиа напросилась с нами в Японию, ведь мы направлялись в префектуру Аомори, именно там находилось хранилище чтецов крови, в котором ждала своего часа ячейка клана Асакура. Но помощницу больше интересовало озеро Тавада и вулканическая гряда Хаккода. Хочу посмотреть, насколько это похоже на гору Холосан. И вообще, даже там, где вулкан давно не поет, мои силы лучше восстанавливаются. Так, может, тебя на Камчатку отправить?» Вздернул я бровь, с трудом сдерживая улыбку. «Арс!» — надулась девушка, и я сдался, рассмеявшись. «Пришлось уступить. Куда ее денешь? Проблем от местных родов мы не ждали. Это мирный сельскохозяйственный край. Все поделено между тремя кланами, фамилии я не запомнил, так что в голове прозвал их просто. Рис, яблоки и чеснок. Храм оказался очень старым, вырубленным в скале тысячелетия назад. Местные чтецы были одеты, скорее, как бродячие самураи. Безымяныш впечатлился, разевал рот и бесстыже пялился. А уж когда мы прошли несколько выцветших ворот Тори, и нас встретила симпатичная тяночка вообще, поплыл. Я Безымяныш, поклонился он ей, от рождения Такиши Асакура Абата. Это мой наставник Йен, урожденный Арсений Сказов Благой, и его слуга, Джи Ачон. Как всегда при общении с культистами, по полной форме представился он. Пройдемте, девушка не назвалась и повела нас внутрь храмового комплекса. Развалины намеренно не реставрировали и позволяли им зарасти лишь до декоративной степени, но не более. Мы прошли в пещеру и уперлись в голубой защитный полог. Чем могу помочь? Хочу наведаться в родовую ячейку. Вашу руку, при этом она села на колени, Безымяныш смущенно бросил на меня взгляд, сглотнул и протянул ладонь. Девушка долго держала ее зажатой меж своих пальчиков, прислушиваясь к чему-то, лишь после еле заметно шевельнула кистью, и из запястья Безымяныша хлынула тонкая струйка. Чтица одним движением слезала кровь, поднялась, проведя языком по губам, кивнула, взмахом рукава кимоно раскрыла голубое марево, блокирующее вход в пещеру. Внутри обнаружилось еще несколько чтецов, но они даже внимания на нас не обратили. Мы шли по сети тоннелей за девушкой, периодически забредая в тупики, но культистка проводила нас в тайный ход, либо прикладывала окровавленную ладонь к камню, и он отъезжал в сторону, а то и опускался вниз со скрежетом. Не знаю, сколько мы плутали, но, в конце концов, пришли к багровой линзе, что перекрывало вход в нужное помещение. «Можете войти один или вместе с друзьями», — сказала она. «Сначала зайду один», — ответил воспитанник и протянул девушке ладонь. Она опять почти незаметно взмахнула рукой, порезал ему палец. Он размазал кровь по ладошке и приложил к пульсирующей пленке, перекрывающей вход. Сделал шаг и провалился сквозь красную завесу, скрывшись из виду. Но почти сразу появился и помахал нам. Джиа взяла его за руку, а я уже ее, иначе было не попасть, только через телесный контакт. Внутри стоял одинокий штандарт рода Асакура. Раненый самурай из черных и белых линий, вздернувший вверх единственную руку с мечом, все это на красном полотне. Безымяныш стоял и гордо взирал на него. «У меня пока нет права на ваше наследие, но меч будет поднят», — уверенно проговорил он. На стене висел баткен. В центре стоял сейф. Парень пару минут потратил на подбор пароля. «Дата рождения брата», — сказал он. «Он родился на 10 минут раньше и попал в предыдущий день. Я же уже после полуночи на свет появился», — с грустью проговорил ученик. Отворил сейф и хмыкнул. На верхней полке был медальон с отполированным до блеска осколком. Он повесил его на шею и дал нам почитать пояснительную записку. «Это все, что осталось, отговорившего с ветром, легендарного клинка нашего первопредка. Быть может, однажды тебе удастся собрать все осколки и воссоздать оружие». Еще имелся небольшой конверт с наличностью. Маленький семейный альбом. Гроссбух. Родовая книга. Пачка писем от покойной матери. Ученик взял их и засел в углу. Я его понимал. Сам недавно был в том же положении. Я взял Гроссбух и погрузился в изучение того, что тут раньше было. Оказывается, у Асакура когда-то имелось несколько ячеек. Это самое последнее, остальные выгребли досуха и закрыли. Раньше здесь хранилось множество артефактов, золото в слитках и бриллианты. Но во время восстания на Хоккайдо все вытащили подчистую. В конце имелась приписка на японском. «Простите, потомки, что оставляем вам лишь золотую пыль». Поэтично, с горечью проговорила Джиа. Я бросил взгляд на парня. Он отвернулся к нам спиной и швыркал носом. «А это интересно», — помощница вытащила папку. Она сплошь состояла из акций и депозитарных расписок. Часть из них была еще ветхого желтого оттенка. Да и печати стояли на некоторых старой тушью. Сейчас уже такую жирную и маркую не используют. Конечно, какой-то процент этих предприятий перестал существовать, но остальные все еще функционируют. Пусть доли небольшие, но сам факт того, что какой-то капитал у парня имеется, радовал. Я вышел и попросил сделать ксерокопию. Чтица крови кивнула, и уже через полчаса нам принесли дубликаты материалов. Отдадим Даджону с Мальтой, пусть изучают. А вот эти два листочка, я, пожалуй, у парня выкуплю. Если он, конечно, согласится. Ему без разницы, а мне в грядущих переговорах ох как пригодятся. Воспитанник ничего не взял, кроме фотографии молодой мамы и медальона из лезвия меча. Мы отправились на его историческую родину в Хоккайдо. Там нас встретили сразу, все благодаря аббата. Если бы не эта волшебная фамилия, даже бы на порог не пустили. Старейшина главного рода на севере Японии, Тараватана, бы почему-то решил лично с нами пообщаться. И вот это уже было плохо, ибо к разговору с седым драконом надо готовиться тщательно. Я думал, максимум с секретарем все перетрем. Видимо, скучно деду. Ему уже под сотню лет. Конечно, я не мог упустить такой возможности подучить безымяныша и взял его с собой на переговоры. Ватанабе сама, поклонился я входя. Старик оказался сухой, но не скрюченный. Не знаю, намеренно ли, но пиджак был чуть великоват в плечах, из-за чего создавался образ маленького человека за большим столом. Господин Йен безэмоционально поприветствовал Тара. Вот об этом я и говорю. Его же хер считаешь, там вся мимика задеревенела к лешему. Спасибо, что так быстро приняли. Хозяин кабины Хоккайдо кивнул. Повод вы подобрали интересный, а то мы тут всем островом гадаем, кто это дразнит Миуру аббата. Ага, подглядывают за старыми недругами, значит, это очень хорошо, упростит коммуникацию. Не придется доказывать, что я человек дела. Кстати, отличный японский. Вы здесь выросли? Нет, улыбнулся я, будто бы и правда был польщен его лестью. Моя будущая жена японка. Старик то ли кашлянул, то ли сухо хохотнул. Не разберешь. Так что там с беглецами? Постучал он пальцем по столу. Через несколько месяцев я планирую начать войну с несколькими кланами. Аббата есть в этом списке. И что же послужило причиной конфликта? Дежурно уточнил Ватанабе. Они попытались убить мою помощницу. Красная четверка. Слышали? Что-то такое припоминаю. И что, из-за девчонки ты целый город на уши поставишь и уничтожишь род? Из-за этой, сделал паузу, выделяя слово. Я и чего похлеще отчебучить могу. Мои люди неприкосновенны. Что ж, принимается, скучающим тоном изрек он. И зачем же ты ко мне приехал? Подумалось, что вам бы хотелось бросить горсть земли на могилу аббата. Я в любом случае их уничтожу, но не откажусь от любой помощи. Не обязательно существенной. Символической тоже будет достаточно. Это несколько ускорит процесс. И для чего же с кем-то делиться славой? Какой смысл нарезать пирог, если можешь съесть в одиночку? Тара впервые глядел серьезно, хоть и немного подслеповато, или просто изображал близорукость. Старые лисы, а я не жадный. Сегодня ты кому-то кусок, завтра тебе. Хмм, это мм у него выходило очень хриплый. Или ты просто почему-то не хочешь казаться тем, кто может сожрать все в одиночку. Это интересно. Вам совсем тут скучно? Да, позволил я себе легкую ухмылку. Глава Северной Японии хрипло закаркал. Так заметно, он не стал выговаривать, что я ловко соскочил с темы, снова посерьезнел. Деньги, люди, иные ресурсы, сощурился старик, без разницы. Но лучше, чтобы это было что-то символичное. Если люди, то с гербовыми нашивками острова или шевронами клана Ватанабе, например. Ха, хрипло выдохнул старик, а это мне нравится. Да, протянул он сипло. Мало у кого есть это чувство драматичности, господин Йен. Ваше предложение мне по душе. Фух, акции даже в ход пускать не пришлось. Пусть ждут своего часа и послужат истинному владельцу, когда он вернется забирать свое по праву. Это все? Нет. Еще одна маленькая просьба. Невежливо будет не позвать на похороны всех, кому интересно данное мероприятие. Тут старик нахмурился, недовольно поджал губы. Неприятно, но ты прав. Я сам сообщу кому надо. При всем уважении, Ватанабе сама, для вас это один звонок, для меня возможность увидеться и выстроить связи с тем, к кому иным способом не пробиться. Хмм, старик громко думал, и так протяжно, что это походило на рык. Хмммм, не хватает ему чего-то. Неужели акции все же уйдут? В живых кто-то должен остаться, постановил он и поднял на меня взгляд. Вассалитет, распахнул я глаза, на лицо наплыли удивление и ухмылка во весь рот. Пенек старый, отрыжка времени. Да пошел ты нахер, за один звонок ты такое не заслужил. Он задумал вернуть аббата на остров в виде домашней зверушки. Кастрированный, дрессированный аббата, вот уж действительно отличный подарок императору. Какая изощренная месть. Боюсь, не могу гарантировать выживание кого-либо из основной ветви. Одного наследника я уже убил. Второй, вероятно, погибнет в первые дни. Изаму отдаст душу печали, как только клан увянет, и сгорит в переживаниях за считанные недели. Амиура, вы слышали про Миуру? Его не сломать, его можно только убрать. Да, слава Миуры шагает сквозь океан. Мне даже интересно, как ты с ним будешь справляться. Ну, я неопределенно пожал плечами. У всех свои хитрости. Ладно, пойдет и кто-то из второстепенной ветки. Лишь бы в нем хоть капля крови аббата была. Это можно. Я постараюсь, братец. Крикнул на первом этаже Сунбак Майя. А нет, подумал Миджун. Этот тон он знал отлично. Опять что-то выдумал, а разбираться ему. Ты где? Миджун какое-то время раздумывал выпрыгнуть с окна второго этажа. Но потом понял, что это как-то по-детски. «Здесь я», – нехотя отозвался он. «Я такое узнал». Ворвался в комнату младший. «Безымянный ж бездарный. Что за чушь?» – фыркнул Миджун. «Говорю тебе, я давно стал подозревать. Он какой-то спокойный стал. Все говорили о заварушке в пещерах. Он там со своим учителем вроде как группу лазутчиков уничтожил. Я слышал. Но это же бред. Два на восьмерых. Я думал так, раз на раз с кем-то сцепились, а остальное слухи. Может быть, дезинформация на чем-то в любом случае основана», – тараторил Сунбак. «Я это к чему вообще? Он потом в больнице лежал, в школу не ходил, а затем вернулся очень спокойный. Ну а чего ему бушевать? Он свою позицию обозначил. Общественность до сентября ее приняла. А там, глядишь, кто в себя поверит, какие-то подставы подготовит, веселое будет начало года. Я тебе говорю, это все туфта. Он дар потерял». «Да с чего ты это взял?» – спросил Миджун. «А с того, что я за ним внимательно слежу. Вспомни, как он раньше, чуть что, глаза голубым светятся, искры трещат, ветер от него по кругу. А потом я видел, как он шел с задохликом Еа. На улице был сильный ветер, и он все листы у этих двух по двору раскидал. Они их собирали и бегали за ними. Будь у тебя ветряной табур, ты бы как поступил в такой ситуации? Скакал бы как кот за бабочкой? Ну может, у него проблема только со стихией ветра», — пожал плечами Миджун. «У полимагов все сложно, ты же знаешь. Мунбёль помнишь?» «Конечно. Историю девчонки знали все на острове. Отец простой электрик. Дважды его било током от щитка и один раз молнией. Мунбёль родилась одаренной. Конечно же с электрической специализацией. Дар в первом поколении часто очень слаб, вот и у нее едва-едва прорезался. Была единичкой по шкале Попова. Да, была. К тому же техникам ей обучиться негде, но интуитивно она отлично владеет табуром. Единение со стихией на высшем уровне. Ее считают немного того своеобразной, мягко говоря, и небезосновательно. Девчонка ловит молнии. При каждой непогоде она взбирается на крышу или лезет на гору и ждет, пока небеса откликнутся на ее желание. Вселенная, Зевс, а может, Йонден, повелительница ветра, сама Сальмунда, или иной бог иногда отвечают на ее молитвы, и грозовые облака дарят ей свой гнев легко и без сожаления. Электрическое лезвие рассекает небосклон и устремляется прямиком к хрупкой девичьей фигурке в промокшей насквозь футболке. Миджун потряс головой, прогоняя образ прилипшей полупрозрачной ткани к ее телу. После каждого удара молнии сила девушки растет, всего на одну единицу, но сам факт, она уникум. Ее даже обследовали в университете, но никаких аномалий не обнаружили. Тем не менее она с однерки уже скоро достигнет верхнего порога пятого ранга. Многие пытались за ней повторить, но после двух школьников, угодивших в реанимацию с ожогами, всем строго-настрого запретили пытаться это повторить. Правда, сработал запрет лишь после третьего экспериментатора, что с ударом молнии прямиком улетел на небо. И что с Мунбёль? Ну, у нее же идеальное единение со стихией. И она всегда чувствовала этого безымяныша, потому что он, Сунбак замялся, вспоминая дословно, подчиняет стихию в округе, владычит ею, а потом она сказала, что это чувство пропало. Когда Мунбёль случайно сталкивалась с ним, всегда проскакивала искра, не в смысле как в Дораме, когда двое стесняшек влюбленно пялятся будто два болвана, а настоящая, которая током бьется, а тут ничего. Девушка даже специально несколько раз в парня врезалась, но не почувствовала контакта, только злой взгляд и угрозу получить по жопе на русском. А с чего бы она тебе это все рассказала? Ну-у-у, тут младший стушевался. Я подслушал, как она с подругой делится, а потом типа ее пару раз на свидание позвал, но уже узнал все, что нужно, больше не буду. Ты ради информации. А как же твоя драгоценная мина? Это все ради нее. Безымяныш теперь бездарен, и не сможет ее защитить. Находиться в его свите теперь опасно, и мы станем первыми, кто покажет его слабость всей школе. Ты станешь первым, ведь мне нельзя, сам знаешь, вызовешь его на дуэль и отделаешь при всех. Миджун тяжело вздохнул, как бы не хотелось отрицать реальность, но пазл складывался. Поэтому Безымяныш угрожал ему пистолетом, больше нечем было. Прости, парень, придется тебя унизить, лучше я, чем Сунбок, поверь мне. Глава 26. Вид за стеклом иллюминатора вызывал тоску, но Федька Сапрыкин все равно чувствовал воодушевление. Он впервые взял на себя что-то серьезное, и от этого словно сил в руках прибавилось, а груз ответственности не давил на плечи, а наоборот, стал крыльями за спиной. И даже хмурые лица родовых бойцов, что ему выделили в охрану, нисколько его не смущали. Наследник рода бросил взгляд на командира отряда. Отец нашел его, когда изучал местность на предмет прокладки дороги в ростовской глубинке. Сейчас это крепкий кавказец 40 лет с крючковатым носом и жестким орлиным взглядом, тогда же был исхудавший мужчина, что брел несколько суток с тяжелым ранением и, едва дойдя до людей, свалился. Его выходили и взяли на службу. Имени своего он так и не назвал, и ему дали прозвище Измаил, которое сократилось до короткого Изма. За год он дослужился до командира отделения. Через 5 лет стал капитаном и перешагнул на 3-й ранг. Ему уже и невесту подыскали, но тут Измаил впервые взял отпуск и уехал. Вернулся весь перебинтованный, но взгляд стал теплее. О своих делах он никогда не рассказывал, но все и так все поняли. Изма принес клятву роду и женился. Теперь он отец 2 детишек. Какие инструкции дал глава рода? Спросил его Федька. Не давить, дать дышать, но до греха не доводить, спокойно пояснил Измаил. Наследник покивал каким-то своим мыслям. Большую часть людей в городе оставишь, как ГБР в 2 точках. Я, ты и еще пара человек на твой выбор отдельно будем по делам кататься. Командир уважительно поджал губы, не скрывая, что не ожидал дельных мыслей от такого лоботряса. Так и положено. Раздался голос пилота, вещающий о заходе на посадку. Федька чуть снизил плотность доспеха. Все-таки в вольные земли летели, в полисе никогда нельзя быть ни в чем уверенным. Этот рассадник беглых ареста прямо в центре Европы походил на большой эксперимент. Расслоение между богатыми и бедными здесь было катастрофическое. Те, кто жили на окраинах, питались синтетической едой без вкуса и дрались насмерть за несколько сотен рублей. Жизнь простых людей здесь дешевле хлеба. Полис – популярный туристический маршрут для гостей благородных кровей. Здесь тебе и развлечения без надзора старших, и целая коллекция жриц любви из всех уголков мира, смертельные турниры, казино и все запретные плоды, которые только можно вообразить. Тут имелось все, чтобы аристократы могли себя вести кратно хуже любого простолюдина, дорвавшегося до денег, при этом ничуть не сбавляя градус презрения к обычному люду. Федька был равнодушен к тысячам искушений, что предлагал город вожделеющему путнику. Он ехал работать, выбивать себе право на самостоятельность. Группа заселилась в гостиницу в центре. «Вот документы», – протянул папку Измаил. «Встреча с клиентом вечером. Успеете изучить?» «Ага», – лениво бросил Федька. Открыл, пробежался глазами по первым 2 листам, зевнул и захлопнул папку под неодобрительным взором телохранителя. Анализ логистики у них заказал некто Лосенко Александр Александрович. Типичный паразит системы. Наворовал денег на родине и свалил за бугор, подтянув дружков, и теперь пытается тут бизнес вести. Федька скатался на встречу с заказчиком. Покивал в нужных местах, значительно хмыкал и изображал заинтересованность. Взял какие-то документы, отдал их Измаилу и больше не заглядывал. В конце встречи молодая девица из совета директоров напросилась составить ему компанию, показать полис, и Федька согласился. Отпуск все-таки, можно позволить себе немного расслабиться. Изма, обратился к телохранителю парень, пока девушка ушла прихорашиваться. Сейчас меня окучивать будут. Приглядывай, чтобы ничего не подсыпали. Понял, спокойно кивнул безопасник. Девушка вернулась, на вид ей было около 30. Молодая, черноволосая, с пышными бедрами и огромной высокой грудью. Ее звали Изабелла, но она предпочитала просто Белла. «Может, на моей поедем?» – предложила она. «Без проблем», – пожал плечами Сапрыкин-младший. Он подсел в красную комету, которая даже в России была редкостью. «Хочешь порулить?» – мурчащим голоском предложила девушка. «Не, я тебе доверяю», – он вальяжно развалился в кресле. Они поехали в модный ресторан. Позже девушка потащила его в клуб. Там Федька делал вид, что напивается, хотя на самом деле, лишь пригубил для запаха, а остальное сливал. Изображать пьяного он умел. Измаил следил за ними как орел за добычей, и напряженное лицо разглаживалось, лишь когда нажравшийся в Драбадан танцующий наследник мимолетом бросал на него абсолютно трезвый взгляд. После клуба Белла повезла его к себе в номер. Федя не стал сопротивляться. После первого раза, она рассказала ему свою слезливую историю, делая акцент на том, как ей тяжело в мире сильных мужчин. После второго началось то, ради чего был затеян весь спектакль. «Федь, я тебе любой досуг здесь организую». И еще она дотянулась до тумбочки и передала ему конверт с деньгами. «Здесь 20 миллионов. Это все, что у меня когда-либо было. Я продала, квартиру и машину завтра заберут. Я тебя умоляю, когда найдешь несостыковки, прикрой. Иначе, моя жизнь превратится в руины. Деньги ничто сейчас. Если надо, я еще добуду, в долги залезу, но достану. Просто у меня сестра несовершеннолетняя и мать больная, если я работы лишусь». Тут она всхлипнула, и Федька обнял ее, убеждая, что все будет хорошо. Затем благодарная девушка нырнула к нему под одеяло, и парень блаженно откинулся на подушку и понял, что не зря решил поучаствовать в этой игре. Токио впечатлял, японочки радовали, хотя таких милых, как моя Аки, пока не попадалось, но в целом для глаз услада. Прием нам назначили даже не близко ко дворцу, а в одном из бизнес-центров. Нас встретил большой зал, абсолютная звукоизоляция, выдрессированная охрана, всюду сглаженные углы и мягкие белые цвета. «Господин Йен», — махнул мне рукой мужчина, провалившийся в светлое кожаное кресло, высокий и худой со впалыми щеками, на вид лет 37, он даже намека на поклон не сделал. Я еле заметно обозначил кивок. «Все-таки седьмая вода на киселе императору. Без своего происхождения пустышка, но гонору как у полубога. За меня отдувался безымяныш, он поклонился как следует по всем правилам». Мужик ничем не выдал своего неудовольствия, но было очевидно, что все подтексты он считал, и уже занес меня в черный список. «Если бы не моя уникальная услуга, что я могу предоставить, может, к вечеру за такое неуважение меня бы уже попытались убить, но я им нужен, так что терпите зеркальное отношение, как вы ко мне, так и я к вам». «Господин», — сказал я, — «меня зовут Сакура Кира», — тут же подсказал он. «Очень приятно познакомиться, Сакурой сама, ох ты ж мать, еще и из основной ветви императорского рода. Кира, Кира, Кира, блин, в той памятке, дереве с именами, его не было. Видимо, все же на третьих ролях в семье, но все равно императорский родич, чтоб его демоны о не поймели. Это мой воспитанник Безымяныш». И снова ноль реакции со стороны собеседника. Даже не старается хотя бы зачатки приличий проявить. «Урод, звонок от Ватанбетера нас удивил», — сказал он. «Я не любил повторяться, но иногда без этого совсем никак. Да, было бы невежливо не позвать вас на такое мероприятие. Смотрите, я выделю вам человека». Сходу Сакурой взял быка за рога. «Он будет руководить операцией, какие ресурсы имеются. Мой боец сможет вылететь уже завтра и...» «Вот разошился-то», — попутал дяденька. «Я понимаю, сами-то они никогда бы не сунулись. Никто ведь не хочет, чтобы их маленькое островное государство осталось только на страницах учеников истории. Вы меня неправильно поняли, господин Сакурой. Я не с челобитной к вам явился», — сказал я, намеренно подобрав сложный термин, чтобы остудить его напор. Мужик подвис на несколько секунд, пытаясь осознать японскую вариацию слова. «Мне от вас ничего не нужно. Я просто подумал оказать услугу его императорскому величеству. И все. Хотите, можете прислать людей, но они будут подчиняться мне», — надавил я голосом. «Или выделите одну единственную машину с императорскими номерами. Жест может быть чисто символическим или нет. На ваш выбор. Абата мои враги, и раздавить я их могу без чьей-либо помощи». Мужик надул щеки, выдыхая, и состроил неопределенную мину. Глянул на меня по-новому, будто до этого пустое кресло стояло, и вдруг в нем материализовался человек. Разговор шел не по сценарию. Собеседник не падает перед ним на колени, но давить на него нельзя. Можно остаться без шанса отомстить давнему врагу. «Я вас понял», — наконец нехотя выдавил императорский родич. «В таком случае свяжитесь со мной по этим контактам непосредственно перед операцией. Обговорим все по защищенной линии связи». Я кивнул. «Надеюсь, это начало долгого и плодотворного сотрудничества», — улыбнулся мне Карасакурой. «Посмотрим», — пожал я плечами. «Нашли лоха. Еще девчонку под меня подложить попробуйте, ага, ох эти ареста, ты их в дверь, они в окно, палец протяни, всего сожрут, а не слишком жестко, спросил безымяныш, когда мы ушли, нет, покачал я головой, ну он ведь обиду затаит, и плевать, мы для него настолько ничтожны, что попросту почти не существуем, типа муравьев, а они вроде как муравьеды, вот тебе не пофиг, пробежался муравьишка по руке или по ноге, без разницы, вот, и ему было насрать на нас, но мы его укусили, и он запомнил, что из всех миллиардов муравьев вот эти два кусачие, сакурай, небожители, понимаешь, с ними нельзя иначе, потому что говорящий муравей, куда лучше, чем просто муравей, а теперь представь, пройдет год-другой, и вот уже муравей стал муравьедом, и вы уже на равных, он запомнит, что ты даже муравьем вел себя как муравьед, покивал ученик, вот именно, я, Джиа и Безымяныш направились в Китай, все-таки нужно посетить хранилище рода, но сделать это лучше тайно, прилетели сразу в провинцию Хэйлунцзян, город Харбин, моя душа всегда болела, когда не было возможности полюбоваться красотами нового места, ощущение, как перед дамой, укрытой одним полотенцем, и все, что тебе нужно сделать, это сорвать махровую ткань, но тебе некогда, у тебя дела, потому на такси доехали сразу до места, возле храма сидел человек в одних только потертых штанах, стояла неимоверная жара, и он с абсолютно отрешенным лицом рисовал мокрой тряпкой буддистские символы на раскаленном асфальте, едва он заканчивал иероглиф, как тот испарялся, прохожие останавливались, подолгу залипая на странного незнакомца. Туристы не упускали возможность сфотографировать его. Занимался он каллиграфией долго. Изредка ему бросали монеты или купюры, но он не замечал никого вокруг. «Вы пришли в храм, но не хотите, чтобы вас видели?» Раздался шепот над самым ухом. Я огляделся. Никого рядом не было. Взгляд прыгал с одного прохожего на другого, но остановился на водяном художнике. Его губы еле заметно зашевелились. «Я здесь, чтобы провести в храм тех, кто не хочет, чтобы их заметили», снова зазвучал шепот, будто говоривший стоял за спиной. «Интересный дар, проведите нас, уважаемый», сказал я, «зайдите в чайный бабули Хо, через две улицы». Я повел друзей отсюда. «У нас что, нехватка чая?» удивленно спросила Джиа. «Просто топай», не стал я вдаваться в детали. Мы зашли, внутри не было посетителей. Бабуля поклонилась нам и провела в подсобное помещение. Там мы спустились в подвал и прошли вполне себе чистым, и я бы даже сказал парадным тоннелем, украшенным золотом и красными тряпочками с иероглифами. «День вам!» – взмахнул сухой кистью ветхий старичок. Он был настолько маленький и немощный, что казалось, если его задеть, он рухнет и распадется на части, как сломанная кукла. «И вам день!» – сказал я максимально дружелюбно. «Странное приветствие. День – это просто день, а приветствие – просто звук», – отозвался старик. Казалось, губы его не двигались. «Черт, надеюсь, кровь у меня не он брать будет. Какой-то вампир 300-летний, не иначе». Мы неспешно направились за шаркающим дедулей. «Красиво у вас тут», — сказал я. «Было интересно, что эта мумия ответит». «У нас, тут», — глухо отозвался он. «Остальное лишь колебание воздуха». Я пихнул Джиа в бок, намекая, чтобы и она чего-нибудь спросила. Девушка лишь нахмурилась. Помощница серьезно относилась к таким вещам, и мой синдром шила в пятой точке ей не нравился. Я перевел взгляд на Безымяныша. Он-то меня прекрасно понял, сам был на моем месте недавно. Я просто забивал реальность белым шумом, чтобы не слышать собственных мыслей. «Волнительно все же, а сколько вам лет?» – спросил ученик. «Цифры», – вздохнул старик. «Мир нельзя уложить в символы, жизнь и душу не впихнуть в три закорючки. Мне лет», – постановил он в конце. «И ведь не поспоришь, но в три закорючки, да ему же больше сотни». Мы вышли и оказались внутри двора классического храма. Безумной красоты каменный дворец. Ни одной сухой травинки или опавшего листика тут не было. Чистота и порядок. И какая-то особенная тишина. При том, что монахи ходили, но даже ветер не издавал звуков, а мантии их беззвучно трепетали под порывами, словно боясь потревожить владельцев. Мы прошли за помост для статуи. С трудом, но я прочел, что это статуя пустоте, и вместе с тем, это пустующее место для статуи. Старичок приподнял кисти, вместе с этим каменная плита заскрежетала и отодвинулась, обнажая квадратный вход в подземелье. Мы спустились в комнату, обитую ярким бархатным материалом. «День вам!» – поклонился я юному монаху, на вид ему было что-то около 12. «Ага, типа «здорово», бросил он через губу. Не хватало только, чтобы малец добавил «ну чекава», «епт», и тогда я бы точно заставил Джиа влепить ему подзатыльник. «Не тупи, дядь, погнали, Он развернулся и повел нас еще дальше под землю. Мы переглянулись и последовали за юным чтецом. В конце развилки он сдал на руки старушке в багровом ханьфу с золотыми рукавами. «День вам», снова поздоровался я. Старуха ничего не ответила, а когда подняла голову, я увидел, что у нее зашит рот. Жуткая бабка провела нас в еще один коридор, и уже там мы перешли в юрисдикцию лысого монаха в желтых одеяниях. «День вам», не сдался я, «и вам день», чуть улыбнулся мужчина. «Чем могу помочь? Здесь находится ячейка моего рода». Я напрягся, максимально фокусируясь, чувствуя каждую мышцу, словно приготовился к рывку, от которого зависит моя жизнь. Источник внутри зашевелился. Вот монах еле заметно шевелит ногой, и его рука размазывается в воздухе. В следующий миг из моей ладони вслед за нею летают капли крови, как наполненные водой красные шарики. В полете они обращаются в кристаллы. Чтец ловит их и крошит в кулаке. Ноздри его трепещут. «Сильная кровь», — сказал он. «Пройдемте». А я вспомнил, что у безымяныша кровь пробовали, а с моей и по запаху все считывают. Красная ткань, закрывавшая проход, попросту расступилась, когда я шагнул вперед. Я обернулся, безымяныш помотал головой, мол, не пойду пока. Аджия взяла меня за руку, и мы вместе шагнули. Я вошел в большое квадратное помещение. Слева стояли металлические ящики для документов и стеллажи. В дальнем краю был стол, справа даже койка имелась. Неужели здесь ночевали? В центре на подставке лежал герб рода, изображение раскрытой книги. Вот и думай, это та самая священная книга, или вас всех читают как книги, или это всего лишь книга рода, а может все вместе. Я сразу почувствовал, как сработала родовая память. Так это не миф, она реально существует. Меня начало накрывать. «Выйди, выйди, выйди, пожалуйста», только и успел пролепетать я. Джиа не задавала вопросов и просто выскочила из хранилища. Я же стал часто выдыхать через рот, стараясь справиться с волной эмоций, что меня захлестнуло. Вот оно как бывает. Благородность, если она настоящая, это всегда что-то полумагическое, что-то передающееся через кровь, это всегда нечто на уровне ощущений. Увидел герб рода, и сначала стадо мурашек устроило забег, а теперь вот у меня, прошедшего несколько концов света, глаза шипит и колет в душе. Всего лишь рисунок, но сколько за него крови пролито. Сквозь меня будто сон призраков прошел, и я почувствовал от каждого из них какую-то эмоцию. Я бережно взял в ладони кусок ткани и промокнул выступившие слезы. «Придется тебе еще немного попылиться здесь. Столько лет ждал, и еще подождешь. Ведь ты сшит, не чтобы тебя тайком носили у сердца, а чтобы гордо развиваться на ветру, хлопая на всю округу и возвещая славу роду». Я бережно начал опускать кусок ткани, но заметил на поверхности подставки еле видимые трещинки. Я надавил, и она выскочила вверх. Внутри был тайник, в котором лежала книга. Я все же положил знамя и вытащил книгу, старая с кожаной обложкой с металлическим ремешком. Я дергал его так и сяк, и даже на пол талмуд положил, уперся коленом, но не смог открыть. Пришлось думать. Повинуясь наитию, я озарил книгу мягким светом из ладони. Нет, не то. Я призвал Гойли и зашуршал песком по обложке. И снова мимо. Тогда попросту порезал себе палец и кровавыми руками взял за ремешок. И он тут же открылся. Артефактная. Я раскрыл ее на середине и глазам своим не поверил. Даже внимания не обратил, как мгновенно исцелилась рана на пальце. Сердце бешено заколотилось. В приступе паранойи сразу же пустил сканирующую волну, на всякий случай проверяя, все ли в порядке со спутниками. Оба они стояли за барьером. Все было нормально. Я немного успокоил дыхание и принялся листать книжицу. Недостающий пазл встал на место. Теперь ясно, почему благих уничтожили. Их не просто стерли с лица земли. Наверняка старались поймать живьем и пытать. Теперь это было очевидным. Аббата, Романов, император и прочие кланы. Теперь все это было неважным, казалось ничтожно мелким. Написанное здесь может перевернуть мир с ног на голову. Очень опасное знание. Руки подрагивали от трепета. Какие же это перспективы? При всех рисках я не могу удержаться. Это искушение высшей пробы. Что ж вы открыли, предки? Вы же меня своей находкой в могилу сведете.